Джонатан Сарфати. Венерина мухоловка. Уникальные приспособления этого растения для дополнительного питания до сих пор сбивают с толку последователей теории дарвинизма. Дионея или венерина мухоловка издавна удивляет людей. Но многие были бы еще больше удивлены, узнав, что в природе она произрастает только лишь на относительно небольшом участке земли, что растянулся на 1100 километров вдоль побережья Северной и Южной Каролины. Она растет на заболоченных почвах, бедных питательными веществами, а потому вынуждена добывать необходимые ей вещества, питаясь насекомыми. Предпочитает места, хорошо освещенные солнечным светом. Своим названием растение обязано древнеримской богине любви и соблазна. Венерина мухоловка, достигнув 20-30 сантиметров в высоту, выпускает соцветие правильной округлой формы, состоящей из мелких белых цветков. Листья у этого растения 8-15 сантиметров в длину. Именно они и являются ловушками для насекомых. Как только неосторожные насекомые дотронется до одного из 6 специальных волосков, расположенных посредине листа, он моментально складывается посредине и наглухо закрывается. Ловушка захлопывается в мгновение ока. Это занимает 1/10 секунды. После этого лист выделяет красный сок, в котором насекомое переваривается в течение 10 дней, а потом ловушка открывается вновь. Переварив таким образом 3 или 4 насекомых, она засыхает. Вплоть до недавнего времени ученые не знали, как именно работает ловушка. Но теперь с помощью высокоскоростных фотокамер, а также сложных математических расчетов, группе ученых под руководством доктора Махадевана из Гарвардского университета удалось установить, как именно это происходит. Когда ловушка закрывается, лист растения мгновенно переходит из выпуклого положения в вогнутое, то есть действие ее подобно движению разрезанного на 2 половины теннисного мячика. Если на выпуклую половинку такого мяча сильно надавить, она мгновенно вывернется наизнанку. Построение листа этого растения представляет собой превосходную геометрическую модель, и при увеличении ее масштабов можно было бы сконструировать безмышечный механизм. В случае с венериной мухоловкой сила и скорость захвата ловушкой напрямую зависит от четко выверенной формы ее строения. Даже при незначительном изменении пропорций ловушка будет закрываться либо слишком медленно, либо с большей задержкой перед закрытием. Закрытие ловушки происходит, когда насекомое дотронется до одного из специальных волосков, из-за чего крошечное количество воды попадает на лист, быстро преодолевая энергетический барьер. Мясистые листья растения также содержат много межклеточной жидкости, что смягчает вибрацию. Дарвин в своей книге о растениях промышляющих ловом насекомых, назвал Венерину мухоловку одним из наибольших чудес в мире. Известный ученый, возглавлявший группу исследователей Гарварда, говорил: «Наши изыскания до сих пор не позволяют ответить на вопрос, который интересовал и его, Дарвина. Как развивался этот механизм в процессе эволюции?» Этот исследователь также считал Венерину мухоловку наиболее совершенным природным инженером-гидротехником. Естественно, нет абсолютно никакой причины полагать, что это растение развивалось в процессе эволюции. В связи с Венериной мухоловкой возникает и второй вопрос. Как же ее питание может соответствовать библейскому учению о том, что смерть появилась в результате грехопадения Адама и Евы? Книга «Бытие», 3 глава, 19 стих. И послание к римлянам, 8 глава, стихи с 20 по 22. Во-первых, надо учитывать то, что слово «живой» в его современном значении имеет совершенно иное толкование в библейском контексте. Если в современной западной биологии насекомые считаются живыми существами, то в контексте Библии они никогда не считались живыми. В Библии выражение на древнееврейском языке, переводимое на русский как «душа живая» или «тварь», используется исключительно по отношению к позвоночным и никогда по отношению к насекомым или растениям. Во-вторых, это удивительное растение могло иметь и не столь хищные функции. Например, оно могло захватывать и пожирать рассеиваемые ветром семена. Так мы знаем, что даже в наши дни некоторые виды пауков, наряду с насекомыми, ловят в свою паутину цветочную пыльцу и употребляют ее в пищу. Однако сегодня эти пауки вынуждены питаться также и насекомыми, поскольку цветочная пыльца уже не несет в себе одного необходимого питательного вещества, которое она раньше имела. Еще до того, как земля и все ее обитатели подпали под проклятие, вызванное грехопадением, книга «Бытие», 3 глава, 17 стих, пауки, возможно, питались лишь цветочной пыльцой, попавшей в их паутину. И в-третьих, механизм захвата насекомых мог быть скрытым свойством, заложенным в гены растения Творцом всего живого, который предвидел грехопадение и то влияние, которое оно окажет на все творение. Послание к римлянам, 8 глава, стихи с 19 по 22.